Глава 12. Местоположение неизвестно. Дата неизвестна. Фелон Кео пытался сфокусировать взгляд, но огромный диск лампы, горевший над столом, к которому он был привязан ремнями, оглушал обжигающими лучами, проникавшими прямо в мозг. Свет мешал разглядеть нескольких человек, стоявших вокруг и склонившихся над ним. Он был не в силах припомнить какие-то подробности или их количество. Впитав как губка химические препараты, которыми его нашпиговали, мозг начал давать сбои. «Назови свое имя!» От резкого голоса вспыхнули слабые воспоминания, но Фелн еще не утратил волю к сопротивлению. Он отвечал, едва ворочая языком. «Фелон Патрик Келл!» «Фелон, ты знаешь, что означает имя, которое ты назвал?» «Не кивай, говори! Скажи нам, что оно значит и почему ты носишь его?» «Мое имя исходит от кельтов и означает «волк» или «храбрый, как волк».» Нахмурив брови, он пытался припомнить, как объяснили ему родители выбор имени. «Фелоном звали друга моих родителей, а Патриком был погибший дядя». Теряя самоконтроль, он пробурчал. «Я Кел, потому что я такой». Голова Фелона пошла кругом. «Они хорошо напичкали меня. Они не должны узнать, что знаю я». Пытаясь собраться силами или хотя бы восстановить логику в мыслях, он исчерпал остатки неповиновения и стал беззащитен. «Фелон, ты был в Рассалхаге. Сколько полков имеет на вооружении Рассалхаг? Всего, включая наемников». Услышав в новом голосе нотки уважения, Фелон про себя назвал его обладателя исповедником, а тот другой вспыльчивый. Фелон сосредоточился, вложив в ответ всю свою ненависть к Тору Мироборгу. «У них на вооружении 16 полков и несколько рот наемников, но они служат по большей части независимым лордам». В голосе вспыльчивого звучало негодование. «Так что же ты врал раньше?» Ярость вспыльчивого понравилась Фелону больше, чем наркотики, которым напичкали его бренную плоть. Он ликующе улыбнулся. «Дурачить вас одно удовольствие!» Голос исповедника отсек вспыльчивого. «Фелон, сколько полков имеет синдикат драконов?» Печаль встрепенулась в глубине Фелона. На сердце стало тяжело. «Не знаю». В голосе исповедника звучали нотки утешения. «Но ты можешь предположить. Возможно, вы обсуждали этот вопрос во время подготовки?» Фелон судорожно вздрогнул, словно ударили по оголенному нерву. «Нет никакой подготовки. Ненавижу Академию». «Не думай об Академии. Как ты оцениваешь мощь синдиката? Я думаю, у тебя есть идеи. Поделись ими со мной. Что ты думаешь о них?» Фелон постарался чуть приподняться навстречу силуэту того, кого окрестил исповедником, но ремень, перетянувший голову, не позволил. Тогда он подмигнул в направлении голоса и хрипло прошептал. «По официальным данным, драконы имеют 100 линейных частей, но они провели реорганизацию вооруженных сил синдиката, соблюдая строжайшие меры предосторожности, поэтому трудно было полностью быть уверенным, что у них происходит. Мой отец тоже говорил, что благодаря методам подготовки, заимствованному Генеси и Рюкен, вооруженные силы синдиката станут лучше сражаться». «Понятно», — исповедник верил ему, также понизив голос. «Но если войска синдиката так хороши, то почему они не захватили Рассалхаг?» Молодой водитель робота как смог пожал плечами. «Когда Рассалхаг стал независимым, Теодор Курита сражался за республику против своих же частей, предавших его. Не знаю почему. Спроси его самого». «А как насчет Лиранского Содружества? Что у них на вооружении?» Хелн смущенно поежился от вопроса исповедника. «Лиранское Содружество, мой дом». «Я не знаю». Фелн услышал новый голос, раздавшийся за пределами круга света. «Сэр, реакция скачкообразная, на максимуме шкалы. Он замыкается». «Что с уровнем кровяного давления?» «75%. «Дожми до 80 и засеки время. Я продержу его 15 минут». Приказные нотки в голосе исповедника исчезли, когда он снова обратился к арестанту. «Феллон, здесь мы все друзья. Сколько полков составили Ранского Содружества?» Феллон почувствовал себя, как будто уменьшился до размеров микрона и вознесся в небеса. Шнур от наручников показался алмазом, вонзившимся в его плоть. Он увидел, как скручиваются ленты, которые когда-то были его ногами. Они скручивались и скручивались, пока не завязались в узел, и боль не вспыхнула в его бедрах. Его шея вытянулась, а голова отвалилась и покатилась к ногам, шмякнувшись об пол и брызнув, как перезрелый плод. Исповедник резко приказал: «Сбрось уровень кровяного давления до 77%. Его организм не сопротивляется, так как не развит химоиммунитет. У него сильная воля и больше ничего». Кто-то щелкнул пальцами. Звук, подобный орудийному залпу, отдался в ушах Феллона, но голос вспыльчивого тотчас перекрыл его. «Скажи мне, Феллон, что произошло с тобой в Нейджел-ринге?» Феллон мгновенно воспротивился. «Нет!» «Очухался», — выругался парень, следивший во время допроса за мониторами. «Что, снова скачки выше крыши?» «Пожалуй». Серия щелкающих звуков раздалась со стороны аппаратуры. «Нет, проблема не в технике. Циклограмма полностью зашкалила. Это не просто всплески. На этот вопрос он реагирует так сильно, как будто из него вытряхивают душу». Голос исповедника привлек его внимание. «Лига свободных миров имеет вооруженные силы. Сколько у нее полков?» Феллон закрыл глаза. «Кажется, 70. Андурианцы потеряли большую часть своих подразделений, когда отделились в войне с конфедерацией Капеллы, а потом, когда Томас Марик принял их обратно в Лигу. Марик все еще вынужден держать там войска, чтобы сохранить мир». «А федеративное содружество, сколько полков у них?» Феллон нахмурился. «Они хотят узнать о моем доме». «Сэр, сопротивление нарастает. Он вязал федеративное содружество с Лираном». Исповедник заговорил спокойным, скрипучим голосом, но Феллону казалось, что тот вынимает из ножен тесак. «Если ты не можешь рассказать о федеративном содружестве, то нам придется задавать вопросы о Нейджел-ринге». «Нет, нет, нет, нет!» Слова бессмысленно срывались с губ Феллона, многократно отражаясь в сознании под сводами его черепа. «Нет, нет, нет, не это!» Стыд пылал на его щеках, затем его словно в лихорадке охватила ярость, и из глаз покатились слезы. «Федеративное содружество слишком могущественно, чтобы кто-то осмелился ударить по нему. Вооруженные силы федеративного содружества включают 103 полка. Он все еще сопротивляется». В голосе исповедника звучало разочарование. «103 полка и...» Феллон пытался удержаться от ответа, но плотина, которую он старался возвести, дала трещины. «Девион и Штайнер объединили свои боевые части». «Хорошо, очень хорошо, Феллон», — кто-то ободряюще похлопал по его ноге. «Продолжай сотрудничать с нами, и скоро все завершится. Сколько полков имеют вооруженные силы Лиранского Содружества?» Наемник напрягся всем телом. Он старался утаить информацию, но голос в его голове нашептывал обольстительные аргументы, которые, как ржавчина, разъедали его намерения. «А что вообще лиранцы сделали для тебя, Феллон? Они унизили тебя и вышвырнули из Нейджел-ринга. Вспомни, сколько раз ты клялся отомстить, если хватит силы. У тебя нет силы, но у них она есть. Тебе лишь надо рассказать им, что они хотят узнать, и ты избавишься от позора». Феллон чувствовал, словно миллион огненных муравьев набросились на его плоть, пожирая ее. В своем мозгу он пытался отыскать информацию о количестве боевых частей Лиранского Содружества, но вместо этого опрометчиво бросился в рассуждение о том, почему он не может предать Содружество. «Мой отец и мать были фанатично преданы роду Штайнеров. Виктор Штайнер Дэвион – мой троюродный брат. Предать Содружество означает предать их, предать всех, кого я люблю. Я не могу». Голос исповедника стал резким. «Доведи его до 80 и затем сразу сбрось». В его словах наемник услышал угрозу и пытался собрать все силы, чтобы воспротивиться действию препаратов, но ему никогда бы это не удалось. Он почувствовал дрожь в ступнях и понял, что волна началась в миллионах клеток, из которых они состояли. Она поднялась выше колен, усилилась и устремилась в бедра. Он увидел, как все тело заколыхалось на многоцветном ветру. Когда мощь волны стала совершенно невыносимой, она неожиданно взорвалась огненными брызгами в его мозгу. Когда стих вопль агонизирующего Фелона, исповедник повторил вопрос. «Сколько полков насчитывает Лиранское Содружество?» Сопротивляясь, Фелон боролся, но горло и язык уже не повиновались ему. «153 полка! Лояльность 65 принадлежащих острову Ская и Тамару сомнительна, так как Архонт запретил им пытаться отбить у Русалхага миры бывшего Тамарского пакта». Его плоть корчилась в судорогах, а грудь сотрясалась от рыданий, но ничего не избавило его от пут и мучителей. Вспыльчивый дьявольски хмыкнул, подчеркивая и передразнивая строгий голос исповедника. «Очень хорошо, Фелон, а сейчас мы все начнем сначала и проверим каждую цифру. Сотрудничай с нами и не вынуждай нас причинять тебе боль».